Надеюсь, главным блюдом на ужине буду не я. Обдумывая предложение и оттягивая время, спросил я. Скажем так, ты будешь символом моей власти, жестко улыбнулся граф. И мне абсолютно без разницы, сидеть ты будешь за столом или в клетке. Но согласись, гости будут в большем восторге, если увидят, что я не просто поймал дракона, но и смог подчинить его своей воле. И, правда, думаю, гости оценят это очень высоко, убирая эмоции, сказал я. Лучше за столом. Разумный выбор, кивнул несколько раз граф. Значит, сейчас тебя отведут в душевую комнату, там отмоют, после подберут одежду. Советую не пытаться выбраться, все равно не сможешь. Рядом с тобой будет постоянно находиться парочка жрецов, ну и ошейник всегда сможет отправить тебя в забытье. Пока граф размеренно все это говорил, я старался приглушить ту ненависть, которая зрела во мне и с каждым его словом поднимала голову все выше. Вспомнились те моменты, когда мой внутренний зверь не был мной, и когда я мог надеяться на его вмешательство. Но сейчас все было по-другому. Ошейник отрезал саму возможность воздействовать с магией и миром энергии. Он не просто высасывал всю энергию, он отрезал любые попытки использовать что-то, кроме своего тела. «Завтра на ужине веди себя достойно», — тем временем продолжал граф. «Будет много гостей и мне бы не хотелось, чтобы ты меня опозорил. Ошейник мы переведем в щадящий режим, так что своим обликом можешь пользоваться. Более того, это будет обязательным условием твоего присутствия. Доступа к источнику тебе само собой никто не даст. Ну и чтоб ты все окончательно понял, поясню кое-что. То, что мы сделали с твоей чешуей, не позволит тебе воспользоваться вашим иммунитетом к магии. Так что если ты решишь показать гонор, то жрецы довольно быстро тебя успокоят. Надеюсь, мы поняли друг друга». «Вполне», — ответил я, по-другому взглянув на предстоящий ужин. Я успел заметить мимолетную улыбку на губах графа, прежде чем он взял со стола небольшой колокольчик и сделал всего лишь два звонка. С небольшой задержкой в кабинет вошли двое. Я смог полностью осмотреть их с помощью зеркала, что весело немного сбоку от графа. Это была довольно симпатичная девушка, если бы не выражение лица, говорящее, что все вокруг не выше грязи, и небольшого роста пузан, с лысой головой, но густой темной бородой. Оба этих разумных были в привычных мантиях светло-голубого цвета, с семиконечной звездой по центру, в каждой вершине которой был стилистически изображен глаз. «Арина, Лира, теперь дракон под вашей ответственностью», совершенно другим тоном, более любезным, заговорил граф. «К завтрашнему вечеру он должен быть в полном порядке, чистым, выбритым и по наряду не должен выделяться из гостей. Надеюсь, это вам по силам. Ваши сомнения – это сомнения в семи ликам или конкретно в нас?» – спросил пузатый мужчина. И вроде бы сказано это было нейтральным тоном, но я успел заметить, как вздрогнул граф. «Семи лики вечен», – слегка повысил тон граф. «Вы же, всего лишь смертные, подверженные своим желаниям и порокам. Тем более мне известны ваши, так сказать, шалости. Поэтому спрошу еще раз. Мое поручение вам по силам, или мне вызвать другую пару из храма?» «Не стоит вспоминать прошлое», со спокойной улыбкой на лице, произнесла девушка. «Каждый совершает ошибки, и вы, мой милый граф, не исключение. На завтрашнем вечере дракон будет присутствовать в лучшем виде, без всяких сомнений. Надеюсь на вас», позволил себе улыбку граф, и махнул рукой. Дверь кабинета отворилась и в помещение вошла четверка стражников, которые взяли меня под руки и вывели из кабинета. Следом за нами поспешили и жрецы. Меня вновь повели по коридорам замка и к моей временной комнате мы добрались минут за 10. И если стражники остались снаружи, то жрецы зашли внутрь вместе со мной. Я все так же был в наручниках, что стягивали руки за спиной и ошейники. Комната оказалась довольно просторной, но была похожа на комнату обслуги. Небольшая кровать у дальней стены, Там же стоял хрупкий на вид шкаф и совсем крошечный стол с деревянной табуреткой. Окон не было, как и любых мелочей, что создавали бы уют. По правой стене находилась массивная дверь, возле которой стоял шкаф без дверей. «Для начала, тебе нужно принять душ», — тоном, не терпящим возражений, сказала девушка. «Лира, оставь нас. Не думаю, что тебе будет приятно смотреть, как он моется. А тебе, значит, будет приятно», — улыбнулся одними губами жрец, но развернулся и оставил нас с девушкой одних. «Чего стоишь? Топай, давай в душевую», — грубо толкнув меня в спину, произнесла девушка. Пришлось подчиниться и пойти по направлению двери, куда меня толкнула Арина. Дверь открывалась вовнутрь и не была закрыта на замок, поэтому я смог толкнуть ее ногой и пройти в ванну. Душевая комната также имела совсем не маленькие размеры, примерно 4 на 5 метров, обделана деревом, с небольшими витиеватыми узорами по всей площади стен. Я сделал несколько шагов внутрь и обернулся назад, к девушке, чтобы попросить снять наручники. Как только я оказался перед ней лицом, она толкнула меня и прижала к стене с совсем не женской силой. «Заполучить от дракона ребенка, что может быть лучше?» Оскалившись, спросила Арина, а в ее глазах я увидел какой-то нездоровый блеск. Девушка резким движением буквально сорвала с меня одежду и, сделав шаг назад, щелчком включила душ. Немного успокоенная злость вновь вспыхнула с новой силой, а руки стали покрываться чешуей. Чуть теплая вода очень сильным напором ударила с потолка. Жрица несколько минут простояла возле двери, наблюдая, как вода смывает грязь, а после легким движением руки скинула с себя мантию и подошла ко мне. Надо отдать должное, фигура у нее была на высшем уровне. Ни капли жира, спортивное и подтянутое тело, высокая грудь, узкая талия и приятные глазу формы бедер. Как только девушка оказалась под душем, напор тут же снизился до нормального, а температура воды из чуть теплой, стала приятно горячей. Жрица положила руки мне на плечи и приблизилась практически вплотную. Она, не отрываясь, смотрела прямо мне в глаза и чуть ли не облизывалась. «Ну чего ты такой зажатый?» – промурчала девушка. «Расслабься и наслаждайся». Не дав мне ответить, жрица стала опускать передо мной на колени, а я все никак не мог справиться с яростью, что буквально затопило разум. Ошейник нагрелся до обжигающей температуры, а я пытался разорвать наручники, чтобы выбить дерьмо из головы этой твари. Мои ноги были стянуты магическими цепями жрицы, и поэтому я не мог оттолкнуть ее от себя. Благо я умею контролировать свое тело, и получить желаемое у нее не выйдет. «Ты бессильный, что ли?» Спустя несколько минут, выдохнула разгоряченная жрица. «Просто на тебя ни у одного нормального мужика не встанет», сквозь злость выдохнул я. Услышав и осознав сказанное, девушка в ступоре замерла на несколько секунд. «Что ты сказал, ублюдок?» – прошипела жрица, после того, как смогла прийти в себя. Она подскочила на ноги и отвесила мне звонкую пощечину, а следом зашипела что-то непонятное, и цепи, что стягивали лишь ноги, обвили меня полностью. Еще секунда, и каждая цепь обзавелась немаленькими шипами, и все они пришли в движение. Острые кромки шипов стали разрывать мою плоть, медленно вгрызаясь все глубже. Боль отключить не вышла, а жар от ошейника стал выжигать кожу. Мой крик разнесся по ванне, и я рухнул на пол, чем сделал только хуже. Шипы вонзились глубже, а цепи не прекратили движение. Жрица стояла рядом и с ненавистью наблюдала, как я ору от боли. Весь пол и стены покрылись моей кровью, капли которой стали попадать и на девушку. «Арина, хватит!» – раздался жестокий голос, что дошел до моего разума сквозь туман боли. Одновременно с этим мне удалось почувствовать, как движение цепей стало замедляться. Следом пропали вгрызшиеся в мою плоть шипы, а после развеялись и цепи. «Выйди отсюда!» – все так же жестко приказал Лира, и жрица послушалась. «Выродок!» – выдохнула она напоследок и быстрым шагом покинула комнату. Я лежал на полу, под струями теплой воды и с трудом находил воздух, чтобы сделать вдох. Боль все еще терзала тело, но ошейник перестал нагреваться. Только вот запах горелой плоти никуда не делся. Он смешался с цветочным запахом этого места, создавая поистине мерзкий союз. Мало из тех, кто довел ее до такого состояния, оставался в живых, хмыкнул Лира. Надо признать, что ты первый, кто умудрился взбесить ее всего одной фразой. Уважаю. Мне было плевать, что говорил жрец, мне вообще было все равно, о чем идет речь. В моей голове горело лишь одно желание – разорвать тварь на части. Вновь ощущение беспомощности, которое разрывало изнутри. Казалось, что было предугадано все, и выбраться просто невозможно. Прикосновение чего-то прохладно немного привело мои мысли в порядок. Словно нежный шелк скользил по телу и, открыв глаза, я заметил сгусток света, что проходил по телу. Он оставлял после себя ощущение прохлады, а раны постепенно затягивались. На их месте оставались огромные рваные шрамы, но боль постепенно утихала и к сознанию возвращалась ясность. «Пожалуй, приглашу кого из обслуги», — выдохнул жрец. Он покинул душевую комнату, а я с трудом принял сидячее положение и прислонился к стене. Вроде бы боль и прошла, но она осталась словно фантом. Ее нет, ничто не рвет мою плоть, но разум в это не верит, вновь и вновь посылая болезненные спазмы по всему телу. Спустя несколько минут, в комнату вошли две молоденькие девушки из обслуги. Обе они были раздеты и с необходимыми для мытья принадлежностями. В полной тишине и очень аккуратно они стали смывать с моего тела кровь. Девчушкам можно было дать лет 17, не больше. У обеих были короткие светлые волосы и очень выразительные голубые глаза. Они мягкими губками омывали тело, изредка добавляя тягучую жидкость черного цвета, которая, по всей видимости, была вместо шампуня. На приведение меня в порядок ушло около получаса. Я был гладко выбрит, подстрижен и начисто вымыт. Когда девушки вывели меня из душевой комнаты, на кровати ждал комплект чистой одежды, а на табуретке сидел Лира. Девушки подвели меня к нему, а сами вернулись смывать кровь. «Я сниму с тебя наручники, но усилю контроль ошейника, не убирая с лица улыбку», — проговорил жрец. «Любое резкое движение и отправишься в отключу. Любая попытка его снять или разорвать — то же самое. Не создавай проблем ни мне, ни себе. Выспись хорошенько и будь готов к ужину. Одежду для ужина тебе принесут завтра, а сейчас советую набираться сил». Вместо ответа я просто кивнул, чем заработал одобрительный кивок, и жрец уже привычным ключом сделал несколько поворотов в ошейнике. Тот немного более сильнее сдавил мою шею и заметно нагрелся. После, жрец снял наручники и, забрав их с собой, покинул комнату, оставив меня одного. Лишь девушки все еще приводили душевую в порядок и о чем-то тихонько беседовали. Я не стал что-то придумывать, а просто завалился на кровать. Организм требовал полноценного отдыха, и я решил не сопротивляться. Глава 24. Званый ужин. К моему удивлению, проспал я достаточно долго. Но еще большим удивлением было обнаружить по бокам от себя обнаженные тела тех самых девчушек, что меня мыли. Кровать была небольшая, а поэтому они лежали практически на мне. Их мерное дыхание и закрытые глаза дали мне понять, что они еще спят. Это было довольно странно, так как, по моему мнению, обслуга замка должна вставать рано. Стоило мне лишь пошевелиться, как девушки одновременно открыли глаза и замерли, даже забыв, как дышать. После был еле слышный писк от обоих, и их как ветром сдуло в душевую комнату. Понимание этого момента как-то ускользнуло, а поэтому я спокойно поднялся и оделся в ту одежду, что оставили мне с вечера. Тело смогло более-менее восстановиться и уже не реагировало на каждое движение вспышкой боли. Только вот шрамы от цепей почему-то еще не затянулись. Девушки вышли спустя десяток минут и так же быстро, как скрылись в душевой, сходили мне за едой. Все это время я пытался обдумать план предстоящего ужина, и кое-какие наметки уже имелись. Империя Расхат сама по себе довольно необычная страна, особенно с недавних пор, когда людская чистота крови возвелась в абсолют, а магия превратилась в богопротивное дело. Всех магов из страны изгнали, а некоторых и вовсе предали очищаемому огню. Нелюди и полукровки тоже подверглись гонениям, и последнее время все это вылилось в массовые казни. И если поначалу все было в рамках, всего лишь легкое недовольство при взгляде на различных смисков и магов, то после все стало только хуже. С десяток лет назад магия довольно успешно конкурировала с силой жрецов, что позволило довольно сильно ее развить. Ну а когда начались эти непонятные гонения, практически все наработки канули в лету и на первый план вышли жрецы. Очень быстро вся власть в империи отошла в их руки, а именно к верховному жрецу Семиликова. Император стал марионеткой, безвольной и слабой, а верховный жрец по факту возглавил эту страну. С каждым годом уклад жизни менялся, досталось даже обычным крестьянам. Из когда-то прогрессивной и сильной страны империя превратилась в не менее сильную, но довольно мерзкую по своей сути. Вера возвелась в абсолют. Для всех жителей был только их бог, Семиликий. Все остальные – враги. И пока все это не выходит за границы империи, никто и не собирается вмешиваться. Для меня же, основным преимуществом являются, как ни удивительно, сами жрецы. Семиликий не дает свою силу тем, у кого есть источник. Только обычные люди, которые доказали свою верность. Фанатики. И чем выше такой разумный взбирается, тем больше сил получает от своего бога. И так как вера в империи не подлежит сомнению, силы у жрецов достаточно много. Весь принцип заключен в том, что дарованная сила Семиликова является почти точным отражением силы магов. Семь стихий, семь направлений магии, и именно поэтому он Семиликий. Огонь, вода, земля и воздух. Стандартные направления, власть над которыми получают самые младшие жрецы и послушники. Долгие молитвы, ритуалы, жертвоприношения, и все ради того, чтобы вызвать самый обычный дождь. Но, чем выше по лестнице веры взбирается жрец, тем больше он получает от Бога. К обычным стихиям прибавляется жизнь, смерть и как апогей веры, только для самых преданных, порядок. С каждой новой ступенькой, жрец получает все больше силы, и в итоге ему становятся не нужны, как ритуалы, так и молитвы. И именно в количестве, а если конкретнее, в разновидности даваемой силы, есть мое преимущество. Здешним жрецам совершенно незнакома магия крови. Ее использование ведь возможно только при наличии хоть небольшого, но магического источника, а у жрецов с этим туго. Плюсом могу перечислить магию хаоса, только неизвестно, как метка будет влиять на проявление силы бога, и тот же друидизм. Но граф надежно защитился с этой стороны, ведь, как он думает, магией я пользоваться не могу. Только вот мне это ничего не дает, ведь с пустым источником много не навоюешь. И вот теперь на сцену выходит магия крови. Зачем энергия, когда кровь сама по себе является отличным источником? Все будет зависеть от многих факторов, большую часть из которых я смогу определить только лишь на самом ужине. А значит, ждем и готовимся. Прошло несколько часов после легкого перекуса, и мне наконец-то занесли ту одежду, в которой я должен буду находиться на ужине. Принесли ее девушке, и пока была открыта дверь, я успел заметить, что прямо напротив нее, на небольшом стуле с книгой в руках, сидит Лира. Было довольно интересно, каким это образом он меня контролирует, если даже не видит, чем я занимаюсь. Хотя, думаю, ошейник успеет нагреться и подать разряд, прежде чем я его сниму. В любом случае проверять еще слишком рано, но оставаться здесь и смиренно ждать развязки я не собираюсь. Вся одежда была в темных тонах. Черная шелковая рубашка с вышивкой по рукавам и витиеватыми узорами на груди. Пуговицы были сделаны из какой-то белой кости и довольно сильно выделялись на фоне темного цвета ткани. Брюки также имели черный тон, но ко всему прочему у них был легкий зеленоватый оттенок, что бликами выделялся на свету. На ощупь можно было сказать, что материал, из которого они были сделаны, ранее принадлежал какой-то рептилии. Ко всему этому шли невысокие сапоги с небольшим каблуком и острым носом, также черного цвета. Немного в стороне лежал черный шарф из пушистой шерсти какого-то животного, и он, судя по всему, должен был закрывать мой ошейник от посторонних глаз. Надев все это на себя и подойдя к зеркалу, я не смог удержать гримасу отвращения. Полнейшая безвкусица и пафос чистой воды. Во всем этом я выглядел как какой-то богатенький пижон, и это еще без шарфа. Зато с размером не было никаких проблем. Все было сделано, словно под меня, и никаких неудобств я не испытывал. Как только я на себя насмотрелся, в помещение вошли все те же девчушки и принялись меня раздевать. Оказалось, что одежда еще не все, и для начала было необходимо омыть мое тело специальным раствором для приятного запаха и блокировки пота. Они совсем не смущались моей наготы, да и вообще, сейчас их лица были больше похожи на восковые маски. Словно и не было утреннего писка и дикого смущения на лицах. Вся эта процедура затянулась еще на час. Меня вновь пропустили через душ, тщательно обтерев все тело, после высушили и уже на сухую хорошенько протерли приятно пахнущей жидкостью. Она практически сразу впиталась в кожу, и никакого дискомфорта я не испытывал. Только после этого меня стали облачать в черное одеяние, очень внимательно относясь ко всем складкам и даже незначительным замятиям. Ошейник удалось спрятать за воротником рубашки, а после он был обмотан шарфом, оба конца которого пустили мне за спину. Шарф оказался тонким и приятным на ощупь. Он хоть и выглядел массивно и воздушно, но когда девушки его обвязали вокруг шеи, то получилось довольно неплохо и не так вычурно, как мне казалось. Почти под конец моей подготовки в комнату вошел Лира и лениво блуждал взглядом по девушкам. Было хорошо заметно, что мысли его далеки отсюда, да и никаких сомнений в том, о чем он думает, не было. «Можешь не зыркать на меня так», — внезапно произнес жрец. «Я бы провел с тобой дискуссию, если бы ты не был богопротивной тварью. Иди, за мной. Уже почти все гости прибыли. Не будь на мне ошейника, я бы отправил тебя на встречу с твоим богом», — хмыкнул я, бросив последний взгляд на зеркало. «Но он на тебе есть», — оскалился жрец, и первый вышел в коридор. Я последовал следом за ним, не став продолжать перепалку. Оказавшись в коридоре, к нам присоединилась Арина. Девушка облила меня взглядом полным ненависти и презрения, но не произнесла ни слова. Следом за ней, нашу компанию разбавили стражники в доспехах, численностью в полтора десятка. Всей этой веселой компанией мы шли по широким коридорам замка, а в моей голове крутилось более сотни мыслей. Это внешне я оставался спокойным, а вот внутри вулканом бурлила злость. Мельком я отмечал красивое убранство замка. Все было выполнено в светло-голубых тонах и создавалось ощущение воздушности. На всем протяжении пути нам встречалась обслуга. Ее было действительно много. Они суетливо бегали по коридорам, кто с пустыми руками, а кто с разной утварью. Возле массивных дверей, что вели в центральный зал, мы на несколько минут остановились. Лира прислонился к стене и лениво осматривал свои ладони. Арина стояла прямо за моей спиной, и я довольно четко ощущал ее злобу. Все это продлилось не больше 4 минут, как дверь приоткрылась, а после и вовсе распахнулась. Немолодой мужчина, в черном костюме с белой рубашкой, сделал легкий поклон и пригласил нас проходить. Первым, естественно, толкнули меня, а уже следом пошли двое жрецов и стражники. То чувство, когда ты словно обезьянка на арене цирка, и все на тебя пялятся, пожалуй, было худшим из всех. Как только я оказался в зале, разговоры тут же стихли, и все, кто здесь находился, повернули головы в мою сторону. Ох, каких только взглядов не было, и слава Яре, что ошейник блокировал также и большую часть моей эмпатии. Сам зал был огромен. Просторное помещение с очень высокими потолками. По центру зала шел широкий стол на всю длину. Навскидку я мог предположить, что эта длина была никак не меньше 30 метров. Возле боковых стен, между массивными колоннами, Также стояли небольшие столики с различными закусками. Носилась прислуга, заставляя стол и разливая по бокалам напитки. По всей площади располагались стражники в своих светлых доспехах и молчаливыми изваяниями напоминали статуи. Гостей было уже достаточно. Практически все места за столом были заняты, и быстро пробежавшись по лицам, я смог насчитать около 30 разумных. У каждого было довольно немаленькое личное пространство, и мешать друг другу локтями они точно не будут. Среди гостей были совершенно разные личности. Я отметил и еще 5 разумных в жреческих мантиях и небольшую группу военных, в их привычных мундирах, еще несколько, почтенного возраста, матрон. Не было лишь детей и подростков. Даже граф присутствовал один, без своей семьи, если таковая, конечно, имелась. А вот и мое подношение верховному жрецу Акетеру. Поднявшись со своего места, громким, хорошо поставленным голосом, произнес граф: «Тот самый дракон, единственная преграда на пути величия нашей страны, пережиток древних времен, и тварь, пятнающая мир своим существованием. Для дракона он выглядит слишком жалко», — раздался скрипучий голос с одного из сидящих жрецов. «Ты не перепутал часом?» «Нет», — улыбнулся одними губами граф и, переведя взгляд в нашу сторону, кивнул. Лира подошел ко мне ближе и, толкнув в спину, заставил сделать несколько шагов. Сам он пошел следом, и когда я оказался метрах в 5 от стола, дернул за руку, показывая, что надо остановиться. Без всякого сопротивления я в очередной раз подчинился, только крепче стиснул зубы. Лира оказался перед моим лицом, и снова ключ. 2 поворота в бок, и ошейник заметно охлаждается и немного ослабляет хватку. «Давай чешую на показ», — тихо прошептал жрец и отошел в сторону. «И не думай ее сразу убирать, с ней пока побудешь». Кивнув, я сделал то, что все так жаждали увидеть. Прикрыв на мгновение глаза, вызвал чешую на руках, а после, совсем медленно, опасаясь вспышек тока, стал покрывать и шею с лицом. Никаких последствий не было, все прошло без боли и какой-либо реакции ошейника. Кроме чешуи, обострились звериные черты лица, а зрение вновь пошло волнами, и только спустя 10 секунд я вновь смог перестроиться под привычное восприятие. Взгляд тут же стал отмечать довольно интересные детали в плане энергии, и я старался все это запомнить, как можно более точнее. «И правда, дракон», — пораженно прошептал тот самый жрец, что усомнился в графе. «Сейчас я обратил внимание, что они были довольно стары, а их жреческая сила внушала. Остальные гости также были под впечатлением. Стихли и смешки, что звучали до этого. Все откровенно пялились на меня и, не выдержав, я оскалился. «Хороший экземпляр», — прозвучал глубокий женский голос. «Впечатляющая внешность. Может, перед тем, как отдать его Акетеру, позволишь погостить ему у меня?» «Леди Илрея, к сожалению, не могу дать положительный ответ», — наслаждаясь эффектом, сказал граф. «Драконы весьма вспыльчивы и агрессивны, а поэтому без должных инструментов их довольно сложно удерживать против своей воли. Но вы-то справились», — улыбнулась статная женщина в годах, в темном приталенном платье и с высокой прической на голове. «Поделитесь этими самыми инструментами, а я в долгу не останусь. Эта особь бессильна», — раздался ледяной голос Сарины. «Можете не утруждать себя игрой в словесные кружева. О, милочка, вы уже проверяли?» — удивленно посмотрела на нее женщина. «Скорее всего, милочка, вы просто не имеете достаточно опыта, чтобы подчинить это своенравное животное. Привыкли иметь дело со слабаками, которые не скажут вам и слова поперек. Но здесь нужен совсем другой подход, более мягкий. Дамы, не стоит ссориться», — буквально наслаждаясь представлением, сказал граф. «До приезда сопровождения из столицы дракон не покинет мой замок. Поэтому если есть какие-то предложения, то после ужина мы все с вами обсудим. Все-таки алтарь Семиликова, освященный самим верховным жрецом, есть только в моем замке, а без него, боюсь, что никакие ухищрения не смогут удержать эту особь. Во время этих разговоров я ловил чувства и эмоции окружающих. Это было подобно глотку свежего воздуха, особенно после нескольких дней полной тишины. На меня смотрели с презрением, страхом и ненавистью. Все это разбавлялось огромной долей похоти со стороны некоторых, особо впечатлительных дам. Арина же чувствовала чистую ненависть, только вот это чувство разрывалось между мной и той самой дамой, которая ее так знатно осадила. Пока разговоры все еще не утихли, я так и стоял посреди зала, как диковинная зверушка, на потеху публики. Хорошо хоть гнилыми фруктами да яйцами не обкидывали. Мне казалось, что ненависть к этому месту уже не может стать больше, но я ошибался. Когда обсуждают и торгуются за тебя, словно за товар, когда в глазах окружающих ты просто вещь, которую можно взять в аренду и попользовать, это испепеляет. Зато, благодаря послаблению от ошейника, я смог обнаружить один, очень забавный нюанс. Откуда-то из глубины замка идет тонкая связующая нить, что сцепляется как раз с ошейником. Кроме нее было еще две нити, от Арины и Лира. У них они были обвиты вокруг запястья, и я сразу провел аналогию с поводками. Мой оскал стал еще жестче, потому что никаких проблем в том, чтобы разрезать эти нити, не было. Как после этого поведет себя ошейник, я не знал, а поэтому, перед тем, как действовать, нужно хорошенько подготовиться. «Давайте оставим наши споры на более позднее время», – произнес граф. «Сейчас я хочу угостить вас самыми изысканными блюдами и напитками. Прошу, дракон, займи свое место». К моему удивлению, меня посадили за стол, а не куда-нибудь на пол у ног графа. Мое место было прямо по центру стола, между той самой женщиной, что хотела меня взять в аренду, и подтянутым, но довольно старым, военным. Лира и Арина расположились в нескольких метрах за моей спиной, у стены зала. Рядом с ними встал десяток стражников, и еще примерно два десятка находилось по площади всего помещения. Когда моя охрана заняла свои места, граф взял со стола колокольчик и позвонил. После секундной задержки, двери отворились и в зал стали выходить обслуга с блюдами. Стол и сейчас не был пустым, но на нем стояли только холодные блюда и заполненные бокалы. И только сейчас состоялся вынос горячего. Лишь когда девушки-разносчицы подошли ближе, я обратил на них внимание и еле удержал мат в себе. Это были полукровки, скорее всего эльфийские. Немного измененные уши, довольно специфический разрез глаз и прирожденная плавность движений не оставляли сомнений. На каждой девушке был ошейник. Не такой, как на мне, а более мерзкий на вид, и я видел, как он высасывал из них жизнь и причинял боль. И даже несмотря на это, девушки улыбались стеклянными улыбками и расставляли блюда. От моего взора не укрылись и многочисленные разрывы в их аурах и буквально вырванные источники у некоторых из них. Ошейник сильно натирал им шею, оставляя кроваво-красные борозды по всей шее, но от этого вида, собравшиеся чуть ли не впадали в экстаз. Второй раз в жизни я задумался о таком слове, как геноцид. Первый случай был реакцией на действия зеленух, сейчас же, яростная злость смешалась с безумным желанием не оставить от этого места и камня, вырвать душу из каждой сидящей за столом твари и обречь на вечные мучения. Во всем этом не было вмешательства демонов, по крайней мере, я не ощущал этого. Не было злобных богов, что управляют сердцами и мыслями людей. Ничего этого не было, лишь осознанные поступки людей, если их еще можно таковыми назвать. Империя Раздор с нынешним укладом жизни должна исчезнуть с карты этого мира. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы спокойно сидеть за столом и лениво попивать какой-то напиток, лишь отдаленно напоминающий вино. Взгляд медленно блуждал по помещению, собравшимся гостям и их грязным душам. Я их всех убью. Никто не покинет сегодняшний ужин, и каждый получит по делам своим. Ярость достигла того апогея, когда расти уже некуда, и замерев на определенной планке, покрылась льдом. Мне стало все равно на откровенные смешки в мою сторону, тыканье пальцем или разговоры о цене за мою тушку. Какой смысл реагировать на то, что говорят мертвецы? Как-то мимолетно я отметил, что в помещение внесли манекен, на котором висел мой доспех с мечом за спиной и пистолетами у пояса. Правда, сами пистолеты были разобраны и фактически уничтожены, оставив после себя лишь корпус. После небольшой заминки, прямо за столом начались торги за доспех и с заметным перевесом в цене, выиграл седой сморщенный военный, что сальным взглядом провожал разносчиц. Его ставкой была сотня богоморских тварей, которые годятся лишь на согревание постели и иногда неплохую охоту. Меч же выторговал один из жрецов, который прошептал что-то графу, и тот даже не стал слушать оставшихся. Мне было немного смешно, так как я знал, что ничего этого они не получат, а все, что их ждет, это гибель от моей руки. Граф думает, что я не могу использовать магию, но все равно ошейник исправно вытягивает все крупицы маны. Он так думает, потому что в нескольких последних столкновениях я не использовал магию. Он знает, ведь ему сказали, видимо, те, кто за мной следил очень давно. И судя по всему, что в Варре, что в Саире есть его шпионы. Это совсем нехорошо, но это сыграло мне на руку. Еще перед боем с Вестниками Смерти я почти восстановил свой источник и не использовал магию по двум причинам. Во-первых, я хотел посмотреть, на что я гожусь без магии, а во-вторых, зная, что за мной идет охота, я решил немного разыграть свою слабость. Я надеялся, что это подтолкнет моих потенциальных врагов, коих нажил немало. И все бы ничего, но меня знатно обломили сильным артефактом, к действию которого я совершенно не был готов, а после свою лепту внес ошейник, который не просто заблокировал абсолютно любую возможность магичить, но и до дна иссушал мой источник. До абсурдного смешно, но я, как и перехитрил сам себя, так и недооценил врага. Что ж, сам виноват, возомнил себя непонятно кем. А теперь, предлагаю поднять тост за нашего, не побоюсь этого слова, великого жреца Акетера. Отсалютовав кубком, громко произнес граф. Его поддержали одобрительными возгласами, а ко мне со спины подошел Лира, и я почувствовал, как уже знакомое ощущение цепи сжимает горло. Пришлось не отставать и также отсалютовать окружающим своим бокалом. Жрец еще немного постоял у меня за спиной, а после вернулся на свое место. Граф знатно поработал над тем, чтоб я оказался беспомощным и в полной его власти. Ведь как все выглядит со стороны. Даже если я и сниму ошейник, то ничего не смогу противопоставить жрецам, которых здесь 8 человек. И чешуя не будет мне спасением, ведь он учел и это. Есть и стражники, стоящие за моей спиной, вместе с Лирой и Ариной. По идее, они должны иметь довольно высокий уровень мастерства, чтобы пресечь все мои попытки на побег. Ну а то, что они сделали с моей чешуей, показывает, что некоторые представления о драконах они имеют. Только вот зря они ослабили ошейник и дали мне увидеть нити, которые соединяют его с алтарем Семиликова. Да, эти самые нити находились на 9-м слое реальности и, судя по всему, они не знают, на что способен мой взор и мои когти. Для меня самая главная проблема – это отсутствие маны. Разорву я нити, порву ошейник, и что дальше? Меня тут же спеленают жрецы и воины графа. Защиты от магии не будет, так что справиться со всеми я банально не успею. Выход только один. Мне нужна мана. Именно поэтому магия крови будет лучшим вариантом. Правда, даже если я перережу себе вены, получить необходимое количество энергии я просто не успею. Значит, будем действовать по-другому. Выпив залпом сразу несколько бокалов с алкоголем, я придвинулся ближе к столу и опустил под него руки, скрыв их за скатертью. Бросив ленивый взгляд по сторонам, пришлось немного переждать, пока на меня перестанут глазеть, и уже после приступить. Чувства эмоций дали мне понять, что Лира и Арина смотрят за мной лишь мельком, большая часть их внимания была сосредоточена на гостях. Задержав дыхание, Я убрал чешую на небольшом участке своего запястья и медленно вонзил в него когти. Следом, я аккуратными движениями стал разрывать плоть под кожей, стараясь не расширить саму рану. Было очень больно, особенно когда когти доходили до кости, но я, улыбаясь, терпел. Потом быстрое движение и в одно мгновение чешуя покрывает кожу и закрывает собой рану, надежно запечатывая внутри себя этакую гематому. Чешуя – это та же кожа, которая всего лишь видоизменяется и при этом процессе заживают незначительные порезы. Именно это сейчас и произошло. Разорванная плоть внутри запястья осталась кровоточить, но под воздействием чешуи, разрезы от когтей на коже, зажили. Кисть онемела и потеряла большую часть своей чувствительности, но, даже несмотря на это, я продолжил со второй. Черный цвет одежды хорошо скрывал пятна крови, а поэтому я мог не переживать, что кто-то заметит следы от ран. Застолье дошло до того момента, когда люди довольно заметно опьянели. Некоторые гости уже в открытую тискали служанок, на что те, молча и безразлично улыбались. Когда со второй рукой было закончено, я сел нормально и положил руки на стол. Мерзкое ощущение того, как рана заполняется кровью, как зудит разорванная плоть, не давали мне расслабиться. Несколько раз я специально провоцировал жрецов и резко подносил руку к лицу, чтобы почесать щеку или провести деревянной ладонью по волосам. Лира и Арина каждый раз дергались и каждый раз накрывали связывающие нас цепи своими ладонями. Они не видели, что я вижу все их действия отражениями в бокалах и чувствую их эмоции. Вновь вернуться к эмпатии было подобно глотку свежего воздуха при выходе из горящего дома. Быстрое движение к шее и вспышка напряжения со стороны Лира, а в итоге я всего лишь почесал за ухом. Откинуться на спинке стула, закинуть руки затылок и готовность к действиям со стороны Арины, а я просто-напросто решил потянуться. Приходилось действовать аккуратно, не перегибать и стараться сделать так, что пятна крови не выделялись на черном фоне. Спустя 7 минут манипуляций, когда на мои движения почти перестали реагировать, я понял, что время пришло. Положив руки локтями на стол, я поднес к лицу ладони и стал медленно водить правой ладонью по лицу. Со стороны это было похоже на те движения, что делают люди, носящие усы и бороду. Этакое поглаживание. Но на самом деле я ждал того момента, когда перекатывающиеся в воздухе линии окажутся в максимальной близости друг к другу. Сердце все еще гнало кровь по моим венам, накачивая ее в гематомы, а я ждал. На счету будет каждая секунда, и именно поэтому мне нужен идеальный момент, чтобы разорвать нити одним движением. И я его дождался. Глава 25. Десерт. Восприятие стало разгоняться, словно массивный маховик большого механизма. Движения людей замедлялись, а мои наоборот, набирали темп. Секундная заминка и одновременно с тем, как левая рука схватила все три нити, чешуя вместе гематомы стала изменяться на кожу. Резкое натягивание нитей, и я даже успел почувствовать, как температура ошейника подскочила, но взмах когтями, и нити обрываются бесполезными всполохами. Дальше медлить было опасно. Быстрое движение к шее, где когти цепляют ошейник и резкий рывок рукой, вместе со скольжением к манекену. Позади раздался грохот, и яркая вспышка ослепила гостей. Гроздь крови, что я выкинул в стороны, зашипела кислотой, но защита от жрецов, что столь быстро поднялась вокруг них, смогла принять на себя почти все капли. И если защитить гостей жрецы смогли, то тонкие иглы, что влетели в забральные отверстия стражников, остались незамечены. Плюсом к этому, раздался глухой хлюп прямо под защитной пленкой жрецов и на том места, где я сидел, все пространство заволокло густым багровым туманом. Все это отметилось фоном, пока на землю падали мертвые тела семи стражников, расположенных по стене возле манекена с моим доспехом. Надевать его весь не было времени, поэтому я выхватил меч и наконец-то позволил себе успокоиться. Правда, резкий звук закрывающихся дверей и загоревшиеся печати, дали мне понять, что выбраться, пока не удастся. К этому времени в зале кроме гостей и стражников никого не было, а поэтому переживать о сопутствующих жертвах не стоило. Быстро оглядев зал, я отметил, что в мою сторону летят полупрозрачные белые копья со стороны моих жрецов-охранников, а параллельно с ними, обнажив короткие мечи, бегут стражники. Криво усмехнувшись, я резко сорвал плоть со второго запястья. Кровь не упала на землю и, замерев каплями, частью рванула назад ко мне и, проходя по жилам, давала эффект берсеркера. Из второй части крови вылетело три тонких диска и полетело к Лире и Арине, а стражников я решил встретить взвесью крови. Вдыхая мою кровь, они позволят ей пустить в себе корни, а через короткий промежуток времени, вся их кровь будет в моем распоряжении. Пятерка гостей-жрецов все еще укрывала стол под куполом своей силы и, судя по всему, вмешиваться они не собирались. Мне даже почудилось, что я успел разглядеть взгляды, полные предвкушения.